373. Матерь Агни-йоги. К каждой вещи, которую считаем своей собственностью, из сознания протянута нить, крепко связывающая с ней. Чем сильнее это чувство, тем крепче связь. Чем больше вещей, тем больше нитей связи. Ярые собственники связаны этими путами по рукам и ногам так прочно, что освободиться от них уже не могут. Могли бы, если бы осознавали это рабство, но его даже не замечают. И в этом неосознании психических цепей рабства у собственности его особая тяжесть и беспросветность, и невозможность освободиться. Рабы собственности – это люди особенно бездуховные, лишившие себя света. Их пребывание в надземном особенно тяжко, ибо вырваться из темницы призрачной собственности трудно необычайно. Ведь там царствует мысль. И если мысли всецело заняты образами воображаемой собственности, то освободиться от них можно лишь разрушив эти мысленные представления. А как их разрушить, если сознание с ними срослось и считает эту собственность неотъемлемой?